Часть девятая. Глава первая. «Я не понимаю, где кончаюсь я, и начинается все остальное. Я не понимаю, где проходит эта граница, но ведь это значит, что и другие не понимают. И значит, для моего папы тоже нет границы между ним и мной, и для него время тоже сейчас остановилось, и он все это видит вместе со мной». Облако отражается в чернильно-темном озере. Церковь, кладбище, ржавый золотой лес, на углу сток с длинной фиолетовой тенью. Полет над осенним Подмосковьем продолжается. Железнодорожная платформа, сосны, поселок Шишкин лес, наш дом, теперь уже не наш. Аукцион кончился, публика разошлась. Степа сейчас впервые выглядит на свои 85 лет. Шаркающей походкой бродит он по залам галереи, глядя на то, как упаковывает купленные вещи. Все заставлено ящиками с картинами и мебелью из Шишкина леса. Люди Каткова стоят на страже у всех дверей. Жорик вытаскивает из пустого ящика спрятавшегося туда Петьку. Петька визжит и брыкается. «Ну ты в натуре хулиган!» — ухмыляется Жорик. Петька дико визжит, убегает и опять прячется, и опять Жорик находит его. Видно, что Жорик поглощен этой игрой в прятки не меньше, чем Петька. Он играет не как взрослый человек, а как ребенок, всерьез играет, до истерического даже состояния. Степа смотрит на глупого этого Жорика и жует губами. Если бы Жорик не оставил в тот день аэроклуб без присмотра, ничего бы не произошло. Но Жорика там не было. Ксения видела, как он возвращался из магазина. И пока его там не было, в аэроклуб проникли эти бомжи. Но Жорик не виноват, он просто дурак. Бомжи тоже не виноваты, просто они бомжи. Просто их кто-то нанял, чтобы подложить пакет в самолет. Может быть, бутылку за это обещал. А когда они пришли за бутылкой, пристрелил. Степа выглядывает в окно. Во дворе стоит огромный фургон. Рабочие вносят в него ящики. Другие несут к фургону наш буфет, в котором всегда хранилась знаменитая рябиновая водка. Моему папе 85 лет. Из них 60 он прожил в Шишкином лесу с моей мамой, которую очень любил. Он никогда всерьез не болел, не испытывал нужды, не служил в армии и не сидел в тюрьме. Ему повезло, как немногим, но он не думал, что доживет до времени, когда дом, картины и предметы, среди которых прошла его жизнь, придется продать. Степа заглядывает в комнату, где Антон и Макс перевязывают пачки 100-долларовых купюр. 9 миллионов есть», — говорит Антон. Степа кивает и продолжает свой печальный обход. Нина и Ксения помогают упаковывать картины. Сверкающий треугольниками и ромбами портрет Вари работы Полонского, вызвавший когда-то в манеже гнев Хрущева, уже лежит в ящике. Рабочий закрывает ящик фанерой и начинает забивать гвозди. Похоже на гроб. Степа болезненно морщится. За спиной у него возникает Панюшкин. «Теперь уже в любой момент». «В любой момент что?» «Деньги у вас могут потребовать. Мне рядом с вами оставаться нельзя, но как только они возникнут, вы уж сразу мне сообщите. У вас все мои телефоны есть». Он исчезает. Степа шаркает дальше, смотрит, как Маша упаковывает в коробку суповую вазу с пастушкой и пастухом, в которую 100 лет назад плюнул Семен Левко. «Это ужасно», — всхлипывает Маша. Степа обнимает ее. «Я не хочу иметь детей от искусствоведа в штатском». Несколько дней задержки, а она психует. Очень нервный человек наша Маша. Но такой взвинченный, как сейчас, Степа ее еще никогда не видел. «Что это за бородатый с крестом к тебе сейчас подходил?» — спрашивает она. Это Панюшкин, следователь, который вел Лешина дело. Но ведь дело же закрыли. Закрыли. Но он продолжает им заниматься. Послушай, я все пытаюсь вспомнить. Когда вы все в тот день приехали ко мне в Шишкин лес, и мы все сидели и ждали Лешеньку, а он летал. Откуда мы тогда узнали, что он летает? Кто это первый сказал? Я не помню. Почему ты меня об этом спрашиваешь? Да вот, этот Панюшкин говорит, что Лешу мог убить только тот, кто знал, что он в этот день полетит. Но никто из посторонних знать этого не мог. А мы все знали. И разговор был какой-то нехороший, про наследство. Как будто кто-то умер. А ведь никто тогда еще не умер. «Деда, что с тобой?» — смотрит ему в глаза Маша. «Это не со мной, деточка. Это Панюшкин думает, что Лешина убийство заказал кто-то из наших». «Что?» «Он вообще не совсем нормальный, этот Панюшкин», — говорит Степа. «Может быть, поэтому он и продолжает заниматься этим делом, хотя его закрыли. И у него целая своя теория, что все преступления от любовных страстей и обид». «И он подозревает кого-то из наших?» «Он говорит, что причины сделать это могли быть у каждого из наших. У Коти, у Нины, у Антона, у Тани, у Макса, у тебя». «У меня?» «Он говорит, что у тебя с бизнесом сейчас не очень хорошо, что тебе позарез нужны деньги». «Но я выкарабкаюсь». «Я знаю, деточка, но речь идет не только о тебе. Тут так совпало, что и Антону сейчас деньги срочно нужны, и Максу». «Я понимаю, так совпало. Но Панюшкин уверен, что заказное убийство из-за Камчатки как бы маскировка, а причины совсем другие, личные». «Но ты же этому не веришь?» «Ну, конечно, не верю. Но на всякий случай, деточка, как только я буду знать, куда отнести эти деньги, я их отнесу. И Панюшкину звонить не буду. Пусть только этот кошмар кончится. Дай мне ключи от сейфа». «Не дам». «Почему?» «Потому что ты один не сможешь этого сделать. Ты понимаешь, сколько весят эти 9 миллионов? Ты один их просто не донесешь». «Хорошо. Мы это сделаем с тобой вдвоем. Но никому больше не говори». Степа смотрит в окно. «Идем. Котя уже нас ждет. Мы договорились собраться все вместе у Нины». Котя, сидя в машине во дворе галереи, смотрит, как рабочие выносят из галереи рояль Чернова. Рядом с Котей сидит журналистка с коленками. «Ну, чего ты ждешь?» — говорит она. «Поедем куда-нибудь? Я голодная». «Сегодня не получится. Шишкин лес продали. Я обещал побыть с нашими». «И твоя Татьяна там будет? Среди наших?» «Там все будут». «Вау!» «Вау что?» «Она спит с Павлом Левко, но она наша». «А я не наша». «Это все сложнее». «А что тут, блин, сложного?» «Я никто, а жена — это святое. Даже если ее трахает Павел Левко, у которого ты, между прочим, одолжил 3 миллиона долларов». «Я тогда еще не знал. И самое страшное не это. Взять деньги у любовника жены — не самое страшное? А что тогда самое страшное?» «Ты знаешь что?» «Что он убил твоего отца. А тебе не кажется, что у тебя от ревности крыша поехала?» «Он знал, что отец в тот день полетит. Пашка звонил ему по мобильнику, когда отец был в аэроклубе. Никто из посторонних не знал, что он в это время там. А Паша знал. И это уже давно тянется». «Что тянется?» «Ненависть. 100 лет назад Пашкин прадед лакей Чернова, за что-то обиделся на композитора. И с тех пор они не дают нам жить. В чем мы виноваты, уже никто не помнит. Но хозяева всегда виноваты перед лакеями. А теперь правнук лакея хотел получить лицензию на камчатское золото, а правнук барина ему помешал. «Ну, ты придумал кино». «Я это не придумал. Он решил убить отца, а потом все у нас отнять. Шишкин лес, картины, вообще все». Рабочий вносит в грузовик ящик с портретом Вари. «Весь этот аукцион — фикция. Здесь торговались только его люди. Я их всех видел у Левко. Петрова, который все скупил. Его там не видел, и доказать ничего не могу. Но уверен, что он тратил деньги Левко. И теперь эти деньги вернутся к Левко назад. И 3 миллиона, что он мне одолжил, вернуться. И Камчатку он огребет. И Петька будет звать его отцом. Я пытался что-то сделать, но ничего сделать нельзя. Она к нему уйдет. В общем, я хотел умереть, когда появилась ты». К машине подходят Степа и Маша. «А где Таня и Петька?» — смотрит на журналистку Степа. «Я думал, что они здесь, с тобой». «Они поедут с мамой». Таня выходит из подъезда галереи и сворачивает за угол. Здесь ее ждет «Мерседес Левко». Она садится в машину рядом с Павлом и предупреждает. «Котя тебя видел, когда ты Зину уводил. Теперь она знает, что ты здесь». «И теперь ты со мной не поедешь?» «Все равно поеду». «А Петьку ты с кем оставила?» «Там, с Котей. Там же все Николкины и охрана». А Котя уверен, что Петька с ней. У семи нянек дитя без глаза. Обиженную журналистку Котя высаживает на Тверской, а сам сворачивает во двор своего дома. Останавливается у подъезда. Перед фотографией еще лежит букет пожухлых цветов, но интерес публики к убийству знаменитости явно иссякает. Свечи в банках уже не горят, у подъезда никого нет. Макс с Антоном уже здесь. Степа смотрит на стоящие во дворе машины. Они нас с Петькой еще не подъехали. На лифте картонка с надписью «Лифт не работает». «Четвертый этаж», — напоминает Маша Степе. «Ты сможешь дойти?» «А что делать?» Начинает восхождение. «Ау!» — кричит Макс с верхней площадки. «Котя, это ты?» «Тут еще никого нет, заперто». «Я сейчас открою, у меня есть ключ», — кричит Котя и взбегает наверх. Степа медленно поднимается по лестнице. Маша поддерживает его под руку. Добравшись до площадки третьего этажа, Степа, держась за сердце, присаживается на ступеньку отдохнуть. Маша смотрит в окно. Отсюда видны огни вывесок и поток машин, движущихся по Тверской. «Я сейчас вдруг опять вспомнил про колбасу, — говорит Степа, — которую ты в 77-м году съела. О, Господи! Я тогда подумал на Пашку Левко, потому что он у нас в саду всегда яблоки крал. Оказалось, что это ты съела. Далась тебе эта колбаса. Почему я тогда решил, что это он?» — разговаривает сам с собой Степа. «Одно дело яблоки, но стащить с кухни колбасу — это все-таки разные вещи». У Маши в сумке звонит мобильник. Она достает его, слушает и передает Степе. «Тебя». «Мне звонят? По твоему телефону? Кто? Этот Панюшкин?» «Я не хочу с ним говорить. Я не поняла, кто это. Ну, хотя бы женщина или мужчина?» «Женщина. Нет, я не поняла». «Алло?» Степа прижимает к уху телефон. «Да. Да». Лицо его меняется. Он долго слушает, жуя губами, потом отдает Маше телефон, зажмуривается и начинает вздрагивать, сдерживая слезы. «Что, деда? Что случилось?» «Надо вернуться за деньгами». «Это они?» «Да». «Откуда они знают, что ты сейчас со мной?» «Они все знают». Во дворе галереи уже совсем темно. Жорик, стоящий на часах около грузовика, подходит к освещенному окну и прижимает лицо к решетке. Перед телевизором, с трепетным вниманием уставившись на экран, сидят Катков и его мужики. Рядом с ними Нина. Музыка и звуки перестрелки. По телевизору показывают мой фильм «Немая муза», сцена пожара. Столько лет прошло. Сейчас бы это на компьютере сделали, а тогда все снимали вживую. Ничего не боялись. Я любил Ксению больше всего на свете, а ради этого крупного плана заставил лезть в огонь. Вот она выбегает на балкон, и платье на ней горит. «В этом кадре Ксения», — говорит Нине, сидящая перед телевизором Катков. Женщина в горящем платье прыгает с балкона. «А здесь, на общем плане, уже я», — говорит Катков. Когда я брал Каткова сниматься в «Немой музе», пришлось долго сражаться с отделом кадров Мосфильма, потому что в свои 19 лет он уже ухитрился отсидеть год в тюрьме. Теперь он взял в свою команду Жорика, тоже после года тюрьмы за хулиганство. Где кончается одно и начинается другое, понять невозможно. Жорик, прижав физиономию к решетке, равнодушно наблюдает, как на экране телевизора белые дерутся с красными. «А здесь мы все молодые», — тихо комментирует Катков. Бывшие мосфильмовцы смотрят на экран, как завороженные. В комнату входят Степа и Маша. Нина, оторвавшись от телевизора, идет к ним навстречу. «Степа, почему вы вернулись?» «Я на минутку. Я кое-что тут забыл». «Вы не знаете, где Таня?» — спрашивает Нина. «Петька, наверное, с ней, но они куда-то ушли, и у нее телефон выключен». «Я уже волнуюсь. Я не знаю, где Таня. Найдется». Степа поспешно уходит вслед за Машей в ее кабинет. Стрельба и музыка по телевизору звучат громче. Катков показывает маячащему в окне Жорику кулак. Жорик исчезает. Отойдя от окна к грузовику, он достает из-под мышки пистолет и, держа его двумя вытянутыми вперед руками, начинает подпрыгивать, приседать и резко поворачиваться из стороны в сторону, изображая при этом губами звуки выстрелов. Потом он прячет пистолет и закуривает, стараясь в свете дворового фонаря пускать дым кольцами. Потом достает из кармана мобильник и набирает номер. «Привет. Это ты?» «А это я». «Кто-кто?» «Жорик. Из аэроклуба». «Вспомнила?» «Ну ты даешь. Повидаться надо». «Как зачем?» «Ну ты в натуре артистка. Все забыла?» Договорить он не успевает, потому что кто-то, шагнув к нему сзади из темноты, крепко обхватывает его. Кто-то другой умело заклеивает ему пластырем рот. Жорика кладут лицом вниз на асфальт и связывают липкой лентой руки и ноги. Из окна галереи доносятся звуки телевизора. К грохоту стрельбы добавляется мужской голос, поющий старинный романс. «Мне снилось, мы умерли оба, лежим с успокоенным взглядом, два белые-белые гроба поставлены рядом». Жорик яростно мычит и катается по асфальту, пытаясь развязаться. Когда угнанный фургон выезжает со двора, собравшийся у телевизора этого не слышит. «Сейчас будут звонить по поводу этой концессии», — говорит Павел Тане. «Сегодня же все решается». «Расслабься», — говорит Таня. «Не получится с этой Камчаткой, я буду только счастлива». Мерседес въезжает во двор его дома. «Может, еще и получится», — говорит Павел в кабине лифта. «Иван Филиппович у меня не один. Хотя твой Котя со своим фильмом сильно подгадил. Ты, Павлик, на этой Камчатке зациклился?» «Да, потому что эти козлы будут вывозить оттуда золото и ничего не дадут людям взамен. А я бы превратил Камчатку в помесь Гонконга с Калифорнией. Я бы там построил небоскребы и курорты, и университет, и международный аэропорт, и киностудию типа Голливуда. И ты бы там снималась во всех главных ролях. И каждый день дрожала бы, что тебя убьют, как Николкина». «Танька, поверь мне, его убили не из-за Камчатки. У них просто мания величия. Им кажется, что весь мир крутится вокруг Николкиных. Но масштаб у них не тот. Камчатка — это типа целая страна. А Николкин рядом с ней складывает пальцы щепоткой. Типа блохи». «Не любишь ты их?» «Не люблю», — признается Павел. «И имею на это основание. А они талантливые. Поэтому я пытался им помочь. Я думал помочь им устроить в Шишкином лесу музей. Но этому старому мудаку понадобился аукцион. И теперь все растащит, все уйдет за границу». Лифт останавливается. Они выходят на площадку. За дверью квартиры слышны поющие голоса друзей Павла. Опять собрались, и опять весело. Представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, зелененький он был. «Николкины хоть знают, кто этот Петров, который все скупил?» — спрашивает у Тани Павел. «Разве это не твой человек? Почему мой?» «Они думают, что твой. А разве нет?» «Это смешно. Я сперва даже не знал, откуда он взялся. Сейчас уже выяснил. Это бывший КГБист. Всю жизнь за границей работал. Там какие-то немеренные бабки, контакты в Кремле и на таможне, всюду. Возможно, что и к смерти Николкина он имеет отношение. Возможно, тот ему как-то насолил. И это наказание». Звонит в квартиру. «И деньги с Николкиных тоже требует он?» — спрашивает Таня. «Не знаю. Но картины и вещи из их дома он не получит. Я за этим прослежу». «Как ты проследишь? Все уже в фургоне». «Это технические детали». Открывает дверь квартиры. Дружное пение теперь слышится громче. Банкир, раскинув для объятий руки, идет навстречу Павлу. «Ну вот пришла лягушка, ну вот пришла лягушка». Из кухни высовывается его 15-летняя жена. По щекам ее льются слезы, в руке нож. «Не пугайтесь, это я лук режу. Только что позвонили. Твоя лицензия, твоя». «Чего смотришь, королева камчатская? Иди, иди на кухню помогать». Степа и Маша вынимают пачки денег из сейфа и укладывают в чемоданы. «Ты уверен, что не надо никому говорить?» — спрашивает Маша. «Нельзя, Машенька, говорить». У Степы перехватывает горло от сдерживаемых слез. «Потому что Петька там, у них». «Что?» — вскрикивает Маша. «Они потом дали ему трубку. Я слышал его голос. Если мы не привезем деньги к 2 часам ночи, мы его больше не увидим». «Куда это надо везти?» «В поле, на место, где разбился самолет. Они хотят убедиться, что нас только двое». «Но туда не подъехать на машине, а здесь 100 килограммов. Придется дотащить». Руки у Степы сильно дрожат. Мой папа от природы не очень храбрый человек, но в жизни ему так часто приходилось бояться, что чувство страха у него постепенно притупилось. Поэтому, когда в 82-м году ему предложили поехать с выступлениями в Афганистан, он поехал.